И мы прошли все планеты одну за другой. От вулкана до снежной пустыни Плутона. Только вряд ли однажды вернемся домой. Мы останемся здесь, средь огней Оберона. Если б только вы знали, враги и друзья, что творится в дыму Оберонского ада. Мы вернулись сюда 7 столетий спустя, за крупицами жалкими древнего клада. Новый Брем снова бросил свой меч на весы. Все, кто верит, молитесь за наше оружие. Отдавайте нам Левию, жадные псы. Он для вас бесполезен и к черту не нужен. Оружие наше стальной водомет, не свинцовые пули в рубашке из меди и в баллоны заправленный жидкий осок. Должен был проложить нам дорогу к победе. Потеряли последний форпост, тот, что смыло пылающей огненной пеной. А ведь мы рождены бороздить между звезд. Было нам суждено стать царями вселенной. Мы спустились с небес в этот пламенный ад, что пустешних чертей отобрать у Нафтани. Но исчезнет в имперском архиве доклад о провальном десанте в долине страданий. Уже председатель СТ, что отправил на смерть нас систему урана. Как мы сдохли за лигу холодных планет, словно в печке коробка солдат оловянных. Точно спичка сгорел боевой космолет, покоритель пространства, овеянный славой. И потоплен врагами наш каменный флот в океане из глазной и огненной лавы. Отправлен на дно, ничего не осталось, ни крошки, ни пыли. Да порой очень жарким бывает оно, то, во что мы с тобою сейчас наступили. И под небом стоишь совершенно одна. В раскаленный металл погружаются ноги. Не отпустит тебя громовая луна, ведь и прежде она отпускала немногих. Задевать не пытайся бессмысленный бунт. Молча жди приближения в лодке хоронов. Пусть тебя не страшит назначение пункт. Ты уже побывала в аду Оберона. Задевать не пытайся бессмысленный бунт. Молча жди приближения в лодке хоронов. Пусть тебя не страшит назначение.